Евангелие от Луки, из главы 4. «И пришел Иисус в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу, и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». И, закрыв книгу и отдав служителю, сел. И глаза всех в синагоге были устремлены на Него. И он начал говорить им: «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». И все засвидетельствовали ему это, и дивились словам благодати, исходившим из уст его, и говорили: «Не Иосифов ли это сын?» Он сказал им: «Конечно, вы скажете мне присловие: „Врач, исцели самого себя. Сделай и здесь, в твоем отечестве, то, что мы слышали было в Капернауме“». И сказал: «Истинно говорю вам, никакой пророк не принимается в своем отечестве. Поистине говорю вам, много вдов было в Израиле в дни Илии, когда заключено было небо 3 года и 6 месяцев, так что сделался большой голод по всей земле. И ни к одной из них не был послан Илия, а только ко вдове в Сарепту Сидонскую. Много было также прокаженных в Израиле при пророке Елисеи, и ни один из них не очистился, кроме Неемана Сириянина». Услышавши это, все в синагоге исполнились ярости, и, вставши, выгнали его вон из города и повели на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть его. Но он, прошед посреди них, удалился. В день субботний, придя в синагогу, Господь Иисус Христос читает пророчество Исаии, составлявшее часть положенного на этот день зачала из пророческих книг Писания. Пророчество здесь было услышано из уст того, на ком исполнилось. «Дух Господень помазал меня», то есть посвятил меня, «поставил на благовествование нищим», то есть, поясняет блаженный Феофилакт Болгарский, язычникам, которые, не имея ни закона, ни пророков, действительно были в большой духовной нищете. «Исцелять сокрушенных сердцем», то есть израильтян, которых сердце сначала было домом Божиим, говорит толкователь, а впоследствии сокрушилось и расстроилась, став вместо Дома Божия вертепом разбойников. Проповедовать пленным освобождение и слепым прозрение, то есть язычникам и израильтянам, ибо обе сие части были и пленными у сатаны, и духовно слепыми. Проповедовать лето Господне благоприятное, то есть время пришествия Господа во плоти. О нем и апостол Павел во втором послании к Коринфянам говорит: «Теперь время благоприятное. Теперь день спасения». Господь Иисус Христос совершил спасение наше как пророк, первосвященник и царь. Таковы были и в Ветхом Завете служения, требовавшие священного помазания. И в пророчестве, которое здесь приведено, предсказаны эти 3 вида служения Христа в его земной жизни. Пророческое служение обозначено словами «благовествовать и исцелять сокрушенных сердцем». Царское служение – проповедовать пленным освобождение, ибо царю везде было предоставлено право помилования. И первосвященническое, ибо первосвященник в Ветхом Завете возвещал наступление юбилейного года, лето благоприятного. Народ, слушая речь Христа, удивлялся его учению, но и удивляясь, они надсмехались над ним, говоря: «Не это ли сын плотника?» Они не осуждают само учение его, но указывают на незнатность его. Кто он такой, чтобы учить нас? так и при виде творимых им чудес иудеи не отрицали их, но выдумали, что он изгоняет бесов силой Вельзевула, князя бесовского. Им помешала уверовать зависть, поясняет здесь святитель Феофан Затворник. Всякая страсть противна истине и добру. Зависть же больше всех, ибо существо ее составляет ложь и злоба. Эта страсть самая ядовитая для того, кто ее носит. Коль скоро равный, или тем более худший, жители Назарета считали Иисуса худшим, ибо незнатным, берет верх, тогда эгоизм раздражается. Зависть начинает точить сердце, требует свержения с горы своего противника и не успокоится, пока как-нибудь не достигнет этого или не сгубит самого завидующего. Путь же к погашению зависти, говорит святитель, возбудить в себе доброходство, особенно к тому, которому завидуешь, и обнаружить это делом. Тотчас зависть и стихнет. Жители Назарета терзались завистью и ревностью по поводу того, что Иисус совершил чудеса в Кане и Капернауме, не говоря уже о том, что он сделал и чему учил в Иерусалиме, а среди них еще не дал никакого знамения. Что же говорит им Господь? «Конечно, вы скажете мне, сделай в Отечестве своем те же чудеса, какие в Капернауме сделал, ибо это значит, врач исцели самого себя», — поясняет слова Спасителя блаженный Феофилакт. «Я сделал бы много знамений и у вас, моих соотечественников, как бы говорит им Господь, но знаю общую страсть — презирать и самые удивительные дела, коль скоро они перестают быть редкими. Люди всегда имеют обычай заботиться о редком и странном». И ему дивиться, а общее, обычное и знакомое презирать. Посему ни один пророк не ценится в своем отечестве, но если он придет из какой-нибудь другой страны, ему удивляются. Так и Илию вдовы иудейские не приняли, а приняла вдова из Сарепты Сидонской. И Елисей очистил от проказа иноземца, потому что сей явил веру к нему, тогда как знакомые соотечественники его не верили ему, и потому не получили исцеления». Подобным образом и вы, соотечественники мои, считаете меня достойным не удивления, а презрения, а потому и я знамений не творю. Услышав из его слов, что они хуже язычников и прокаженных, а он был, по их мнению, всего лишь сын плотника, жители Назарета исполнились ярости и хотели сбросить его с горы. Но он прошел посреди их и удалился. Не потому, впрочем, будто он избегал страданий, ибо он для того и пришел, чтобы пострадать за нас». Теперь, когда только начиналась его проповедь, ему не должно было предавать себя на смерть. Но тогда скончаться, когда уже научит достаточно, поясняет блаженный Феофилакт. И продолжает. Из всего ясно, что когда он был распят, не против его воли был распят, но добровольно предал себя на смерть. Вы слушали чтение Святого Евангелия и объяснение его.